Примечание к прогнозам погоды. Аллея со статуями из затвердевшей грязи, похожими на срубленные деревья. Многих я знал в лицо, других вижу впервые. Видимо, это боги местных рек и лесов, хранители тишины, либо сгустки чужих, мне невнятных воспоминаний. Что до женских фигур, нимф и т.п., они выглядят незаконченными, точно мысли. Каждый пытается сохранить даже здесь, в наступившем будущем, статус гостей. Суслик не выскочит и не перебежит тропы. Не слышно ни птиц, ни тем более автомобиля. Будущее — суть панацея от того, чему свойственно повторяться. И по небу разбросаны, как вещи холостяка, тучи, вывернутые наизнанку и разглаженные. Пахнет хвоей, этой колкой субстанции малознакомых мест. Изваяния высятся в темноте, чернее от соседства друг с дружкой, от безразличия к ним окружающего ландшафта. Заговори любой из них, и ты скорее вздохнул бы, чем содрогнулся, услышав знакомые голоса, услышав что-нибудь вроде «ребенок не от тебя» или «я показал на него, но от страха, а не из ревности», мелкие, двадцатилетней давности тайны слепых сердец, одержимых нелепым стремлением к власти над себе подобными и не замечавших тавтологии, лучшие среди них были и жертвами, и палачами. Хорошо, что чужие воспоминания вмешиваются в твои, хорошо, что некоторые из этих фигур тебе кажутся посторонними, их присутствие намекает на другие события, на другой вариант судьбы, возможно, не лучший, но, безусловно, тобою упущенный. Это освобождает не столько воображение, сколько память, и надолго, если не навсегда, узнать, что тебя обманули, что совершенно о тебе позабыли, или наоборот, что тебя до сих пор ненавидят, крайне неприятно. Но воображать себя центром даже невзрачного мироздания непристойно и невыносимо. Редкий, возможно, единственный посетитель этих мест, я думаю, я имею право описывать без прикрас увиденное. Вот она, наша маленькая Волгалла, наше сильно запущенное имение во времени, с горсткой ревизских душ, с угодьями, где отточенному серпу, пожалуй, особенно не разгуляться, и где снежинки медленно кружатся, как пример поведения в вакууме. 1986.